4 декабря. Когда пошел 30-й час бессонницы, я окончательно утратил контроль над чувствами. По-прежнему сидел в придорожном кафе, пил неизвестно какую по счету чашку кофе, ел неизвестно какой по счету салат, а меня бросало от необъяснимой радости к еще менее объяснимой злости. В какой-то момент я решил, что последние 4 месяца в Чикаго были самыми счастливыми в моей жизни, и опять не сдержал слез. Говорил себе, что готов променять все свои завтра на одно единственное вчера, что хочу вернуться в август, чтобы вновь прожить все эти недели и ничего в них не менять. Вновь смотреть фильмы в подвале, ходить на занятия профессора Джей и писать для него зарисовки, сидеть в библиотеке с Эшли, а по вечерам слушать, как играет Мэтт. Я бы даже не стал отселяться от Мэкси, согласился бы опять жить с ним в одной, пахнущей потом и ванилью комнате. Тер влажные веки, чувствовал, как тяжелеют, наливаются дымом глаза, а потом про себя признавал, что ничего уже не вернуть. И тогда меня накрывало раздражение. Я вцеплялся в столешницу, начинал заламывать себе пальцы, и когда официантка принесла очередную чашку кофе, я вздрогнул так, будто меня ударило током. Официантку это испугало, она пролила кофе на стол, а я процедил. Сука. Никогда прежде ничего подобного не говорил вслух. Всегда избегал ссор, ругани, а тут не сдержался. И ведь по такому ничтожному поводу. Раздражение усилилось, и я не мог с ним совладать. «Простите», — прошептала девушка, — «я сейчас уберу». И она была такой аккуратной, тихой, а ее улыбка была такой горькой и обиженной, что я проклял себя, захотел тут же извиниться, но вместо этого одним движением смахнул чашку со стола. «Пошла ты». Руки дрожали. Чашка упала под соседний столик, разбилась. Девушка вскрикнула. Какое-то время растерянно стояла на месте и смотрела на то, как растекается серое пятно от пролитого кофе. Затем прошептала что-то неразборчивое и быстро зашагала прочь. Я обхватил голову, сдавил виски. Они пульсировали болью. Мне стало страшно от того, что я совсем не знал себя настоящего. Вечно закутанный в эти улыбки с золотой медалью и школьными фотографиями, где я кажусь таким счастливым. Со всеми этими днями рождения, на которых папа говорил, что гордится мной, и с его шутками, что я еще обгоню сестру. Стиснул зубы, чтобы не закричать, а потом волна злобы сошла, и я опять сидел опустошенный, тихий. Понял, что должен извиниться перед девушкой. Она ни в чем не была виновата. Встал из-за столика. Пошел к стойке, за которой еще сидел один из стариков. Он хмуро поглядывал на меня, но молчал. Дверь на кухню распахнулась, ко мне вышла хозяйка. За ее спиной я мельком увидел, что официантка плачет. «Вам лучше уйти», — хозяйка сказала это вежливо, но твердо. Я стал говорить ей, что жалею о том, что сделал, попросил меня понять, зачем ты упомянул бессонную ночь, сказал, что хочу лично извиниться перед девушкой, что она меня не так поняла. Кажется, я говорил что-то еще путанное, невразумительное. А хозяйка только повторила: «Вам лучше уйти». И она была права, но я не хотел ее слушать. Начал плакать. Просто потому, что мне было жалко и себя, и эту девушку, которой я вот так одним движением испортил весь день. А ведь она была такой милой, такой аккуратной. «Уходите». И я ушел. Расплатился за кофе и разбитую чашку. Схватил рюкзак и вышел на улицу, но задержался на углу. Понял, что даже не знаю, куда идти. Вернулся к кафе. Не рискнул заходить. Сказал себе, что буду стоять здесь до тех пор, пока официантка не выйдет на улицу. Я должен был извиниться перед ней лично. А потом увидел ее в окно, и она явно испугалась. И на улицу вышла хозяйка и сказала, что вызовет полицию. А я опять плакал и говорил, что чувствую себя паршиво, что прошу дать мне возможность извиниться. Но когда хозяйка во второй раз упомянула полицию, я вспомнил о свертке и понял, что мне в самом деле лучше уйти. Шел вперед по улице, даже не всматриваясь, куда именно иду, и опять погружался в дымку раздражения. Хотелось сорвать с себя одежду, а заодно кожу. В кровь расцарапать свое тело. Вышел за последний из домов, увидел перед собой заснеженное поле. Понял, что дальше идти некуда, что придется возвращаться. И застонал от отчаяния, будто оборвавшаяся улица была самым страшным из моих разочарований. Скинул рюкзак, дернул молнию, выхватил сверток и, размахнувшись, бросил его подальше, на белоснежное полотно сугробов. Испугался. Так и стоял возле расстегнутого рюкзака, пытаясь понять, что сделал. Простонав от обиды, бросился вперед, сразу провалился по колено в снег. Разгребая его, шел к тому месту, куда упал сверток, и мне казалось, что я иду целую вечность. Пытался расслышать хоть одну мысль в голове, понять, что со мной происходит. Но все мысли, обезумев, кричали что-то неразборчивое. И казалось, что голова, не выдержав такого напряжения, взорвется кровавым фонтаном, вспыхнет желтыми огнями, и весь этот паршивый городок увидит одну голубую вспышку, и тогда все закричат «Ого!». Но голова не взрывалась, мысли затихали, а добравшись до провала в снегу, я весь упал в него, будто захотел одним прыжком сразу нырнуть на самое дно бессонницы, о котором мечтал все эти дни. Не сразу нащупал сверток. Нащупав, прижал к груди. Встал. Пошатываясь, взглянул назад, на дорогу. Испугался, что за мной наблюдают. Но никого поблизости не было. И ледяная корка тела. А внутри тьма, жара, гниль, духота, вонь. И тысячи сожженных мостов, по которым я не решусь пройти. Копоть скроет мое лицо, и если маску еще можно снять, то эта копоть впитается в кожу навсегда. Каждый вдох будет с привкусом гари и страха, вечная трусость, вечное бегство, всегда с оглядкой, всегда в опасении, что кто-то разглядит в тебе того, кем ты стал. Еще один шаг — и необратимость. Вот она, настоящая бездна, над которой я стоял все эти дни. Я дрожал от холода, от слабости, от жалости к самому себе. А потом... потом развернулся и швырнул сверток с такой силой, на какую только были способны мои онемевшие руки. На этот раз он отлетел еще дальше. И я понял, что все кончено. Не помню, как возвращался к дороге. Не помню, как брел по улице. Даже не помню, как нашел мотель. Он был похож на мотель, в котором мы остановились в Верокве. Только людей здесь оказалось больше. В соседней комнате шумел телевизор, и я этому только обрадовался. Мне было важно чувствовать, что рядом есть кто-то живой. Я не знал, что делать дальше. Почувствовал себя китом, выброшенным на берег. Лег на пол, закрыл глаза. Уже не боялся уснуть. Представил, что оказался в библиотеке Брендел, в отдельной комнате для занятий на третьем этаже. Думал о том, как бы все сложилось, если бы я вел себя иначе, если б ничего не боялся, если бы изначально сказал Эшли правду. Крис, Мэтт и Эшли наверняка искали меня. Не поверили, что я могу вот так уйти в пургу, и первым делом отправились в мотель с зеленым керамическим гномом у входа. И выслушали немало добрых слов от хозяина о том беспорядке, что мы оставили после себя, о прилипших к простыням и одеялам желейных конфетах, об испачканных подушках. Потом они ездили по городу и спрашивали прохожих, не попадался ли им странный парень с рюкзаком. Прокатились до Вестби, встретили тех ребят из церкви Святого Николая с их брошюрками, узнали о нашей ночной встрече. Потом еще долго ходили по городку, добрались до кафе, где я нагрубил официантки, наконец заехали в мой мотель и теперь постучали ко мне в дверь. Я вынырнул из полудремы, впустил их, и мы смогли нормально попрощаться. Я рассказал им обо всем, что случилось за последний день, и они меня поняли и больше не осуждали. На прощание я обнял Эш и услышал, как она говорит. «Знаешь, мы все хотим быть счастливыми, но этого мало. К счастью, нужно быть готовым. Нужно ждать его. Каждый день, каждую минуту. Это как сидеть на чемоданах и ждать, что за тобой придут друзья. Нужно быть причесанным, бодрым, открытым, чтобы не вышло так, что к тебе пришли с дарами, а ты не можешь их принять, потому что тебе их не во что положить. Даже если никто не придет, если в дверь так никто и не постучит, по крайней мере, ты будешь знать, что был к этому готов. Хуже, если счастье придет, а ты не сможешь его встретить. Будешь весь растрепанный, помятый, чужой. Нужно быть достойным счастья, которого ждешь. Все просто. И пусть все мосты будут целы. Ты должен знать, откуда пришел. Оглянувшись назад, важно видеть, что ты не затерялся в тумане, что все это время действительно шел вперед, к своей вершине, к своему счастью. Значит, если бы я был готов встретить тебя, все сложилось бы иначе? Этого я не знаю. И уже ничего не изменить? Нет. Но ты должен жить. Сжать кулаки и жить. потому что однажды мы встретимся вновь, и ты должен быть к этому готов. У меня будет другое имя, другой голос, но это буду я. Нет, бессонница не заставила меня поверить, что весь этот разговор состоялся на самом деле. Синди говорила, что безумие приходит на 72-м часу, а я продержался лишь 37, и, несмотря ни на что, все еще мог отделить реальность от наваждения. Но мне было приятно представить, как я прощаюсь со всеми. Как в последний раз целую Эш, жму руку Мэтту, обнимаю Крис. Нам было хорошо вместе. И я знаю, что со временем, когда боль утихнет, я буду с улыбкой вспоминать о нашей поездке в Висконсин. Эшли тоже станет воспоминанием. Той самой девушкой, которая могла смехом отогнать тучи, улыбкой остановить гром, криком остановить снег. Той самой девушкой, о которой вспоминаешь в конце пути и понимаешь, что однажды был счастлив. Я так и лежал на полу. Из всего, о чем я успел подумать за долгие часы бессонницы, и я не вынес каких-то определенных и сформулированных решений, до этого еще было далеко, но во мне появилась твердость, уверенность, что теперь я все делаю правильно. И сделаю это сам. Я уже не сторонний наблюдатель своей жизни, пока к этому трудно привыкнуть. По сути, мне нужно заново учиться жить. От этой мысли стало действительно легко, просторно. Я улыбнулся, потому что, как никогда раньше, мне было интересно, что же случится дальше, как сложится моя жизнь и каких людей я повстречаю на этой долгой пыльной дороге.